Жизнь — расстояние от берега к берегу, к солнечным дням держат путь корабли. Там, где впервые мы в чудо поверили, где наши души Творца обрели. Нас облака звали в долгое плаванье к южным морям и волшебным садам. Духотерпение самое главное, дерево судят всегда по плодам. Сердце без веры, как птица тревожная, крыльями бьет и не может взлететь. Все, что в бокале на дне остается нам, нужно испить и всю горечь стерпеть. Прямо в глаза взглянуть и в них увидеть свет, тот, что не меркнет и не предает. Мир так красив, что нам кажется, он навек. Счастлив лишь тот, даром кто отдает. Званых так много, но так мало избранных на том пиру, где дано отдохнуть. Жизнь так длинна, когда ведаешь истину, если любовью увенчан твой путь, если любовью увенчан твой путь.